Тасим V. Хор. Многоименный, слава Девы Кадмейской, Зевса гремящего грозно сын, стражем стоящей Италии славной, в гостеприимных долинах царящей Элевсинской Деметры, о, Вакх, ты, проживающий в Фивах, матери граде вакханок, около струй Исмена, там, где был сев посеян злого дракона. Там тебя видят, там, где факелов пламя светит с вершин двуглавой горы, где корикийские нимфы пляской служат тебе, твои вакханки, там, где струится кастальский ключ. Ты приходишь со склонов Нисы, плющом увитых и вином изобильных. Ты богами прославлен, к Фивам приходишь. Чтишь ты их выше всех городов, как сраженная молнией мать. И теперь, когда тяжкий недуг поражает весь город наш, о, направь свой целительный шаг к нам с Парнаса над пенным морем. О, водитель огненных звезд, господин ночных голосов, сын возлюбленный Зевса, царь, нам со свитой Фиат предстань, что всю долгую ночь тебя, благ подателя, славят Иакха. Входит первый вестник.